час ночи. Редактор Филд курит сигару в своем кабинете. Впрочем, газетчики — особый народ. У них нет определенных часов рабочего дня. Они могут работать сутками, ночи напролет, и отправляются спать только тогда, когда их главное и самое любимое детище — газета — готова к выходу в свет. Было 3 часа утра, но мистер Филд продолжал сидеть за письменным столом и курить сигару. Перед ним лежал номер газеты, еще сырой от печати. Как ему удалось получить этот оттиск конкурирующей газеты? О, это была тайна, достойная пера Эдгара По. В другом редакционном кресле восседал Джошуа Гаррис. Среди бумажного хаоса на столе красовались хлеб, ветчина и пиво. «Какие удивительные приключения таит жизнь человека!» — мечтательно говорил Филд. «Например, какая-нибудь молодая леди неожиданно приглашает вас». «Ну, этого со мной никогда не случалось», — ворчал Джошуа, жуя ветчину. «Я говорю не о вас, а вообще. Это все похоже на радость, какую испытывает воин, победивший своего врага». Мистер Филд отхлебнул из своего стакана. «Но все это нельзя сравнить с удовольствием, какое испытываешь, читая газету конкурента». «Они для нас уже не конкуренты», — заметил Гаррис, смакуя пиво. «Это я их побил», — пробормотал Гаррис. «Да, вы один из героев этого дня. Поверьте, если бы я вас не подгонял, нередко даже путем личных оскорблений, вы не собрали бы никаких сведений. Вы все это как-то сразу раскрыли, быстрее всех остальных. Эти типы...» Он снисходительно кивнул на сморщенный номер конкурирующей газеты. «В течение нескольких недель натравливали лучшего из своих репортеров на эту историю. И что же? И ничего!» «Разгром!» — кивнул Джошуа и глотнул пиво. «Вы раньше всех все точно установили, что доносчик еще жив. Да, это всецело ваша заслуга!» — продолжал Филд. «И доказательство высшей гениальности!» — поддакнул Джошуа. Телефон зазвонил, и Филд снял трубку. «Меня больше ничего не интересует!» — сказал он. «Я хочу только одного — спать!» — говорил швейцар снизу. Филд, слушая его, добродушно улыбался. «Ну хорошо, пусть поднимется наверх», — согласился он. Филд повесил трубку и посмотрел на Гарриса. «Один из ваших друзей пришел поздравить». Мистер Гаррис был довольно равнодушен к поздравлениям, но в этом посещении он чувствовал что-то особенное. Когда открылась дверь и вошел Тильман, широкая улыбка озарила лицо Гарриса. Он поднялся, чтобы приветствовать своего конкурента, так как Артур Джонс много лет считался одним из известнейших уголовных газетных репортеров. «Я преклоняюсь перед вами. Вы старая гончая», — сказал он, пожимая руку Джошуа. «Я как раз стащил один из первых экземпляров». Филд напрасно старался спрятать сырой газетный оттиск под стол. «Запомните, Филд», — наставительно произнес журналист. «Ваш Гаррис — сокровище. Вы всех обскакали, и даже нас. Кстати, не видели вы нашего друга Лесли?» Мистер Гаррис посмотрел на часы. «Он обещал непременно зайти и поговорить со мной, поэтому я еще здесь. Замечательный парень. Он потому и занял место в конторе Суттона, что выдавал себя за бывшего арестанта. Ведь Суттону для его темных целей как раз и нужны были такие люди с подмоченной репутацией. Потому он и пригласил к себе Лесли. В Скотланд-Ярде были подделаны его тюремные бумаги». «Но почему этот сумасшедший сержант с Боу-стрит не узнал его?» — спросил бывший Тильман. «Да кто его вообще знает? Когда его арестовали, он сообщил об этом полицейскому инспектору. Приехал Эльфорд и освободил его. Но кто же он, собственно?» В этот момент в комнату вошел Лесли и подал руку Гаррису. «Мои сердечные поздравления. Вы неплохо поработали». Джошуа улыбнулся, потом, обращаясь к Филду, торжественно произнес. «Мистер Филд, разрешите представить вам инспектора Барабаля из Скотланд-Ярда?» Мужчины пожали друг другу руки. «Очень рад!» — произнес Филд, который, услышав новость, едва не поперхнулся пивом. «Ну что же, я тоже рад!» — ответил этот таинственный, странный, непостижимый Барабаль. И он же... искренний и смелый капитан Лесли, тонкий знаток женского сердца и любимый человек некой прелестной юной леди по имени Берил. Читал Евгений Гаевский.